Глава 31. Павел Суваев. Военнопленный. Хомо. Крейсер ушедших. После обеда долго прохлаждаться тоже не позволили. Явились давешние свайги в голубом и безмолвные дырчатые шары, охранные роботы. Впрочем, свайги могли быть и другими. Суваев так и не научился их различать. То есть они, конечно, отличались даже на взгляд. Но воспроизвести в памяти характерные черты любого свайга никак не получалось. То, что чужие разделили волжан по индексу доступа, Суваева совершенно не удивило. Ясно, что пилот и уборщик на любом звездолете обладают разными уровнями компетенции. Чужие явно пытаются руками людей активировать эту громадину. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, против кого. Против тех самых гостей, которых ждали у Волги, из-за которых свайги перестраивали клин в воронку, а Азанни — свое крыло в оборонительную сеть. И еще Суваеву все сильнее казалось, что этот громадный неведомо чей корабль превосходит даже возможности чужих. То-то они из-за него вот-вот перегрызутся. И если ему, Павлу Суваеву, и верным людям, с которыми он успел переговорить, корабль подчинится, чужим можно будет объявлять ультиматум. Да-да, ультиматум. Суваев уже вскользь обсудил этот вопрос с Зислисом, Фломастером и Хаецкими. Собственно, у Зислиса аналогичная идея вызрела самостоятельно, и это еще более укрепило Суваева в собственной правоте. Лейтенант, оказавшийся вовсе не таким тупоголовым воякой, каким выглядел, горячо поддержал Зислиса. Хаецкие излучали скепсис, но Суваев твердо знал, если дело вдруг начнет выгорать, на них можно будет смело рассчитывать. Зислис сетовал, что не удалось найти других звездолетчиков «Волги» — Савельева, Юльку Отчаянную, Шумова, Смагина, Ригельда, Василевского. Впрочем, Василевский, кажется, убит. Высокий индекс всех, кто хоть как-то был связан со сложной техникой и космосом, показался Зислису не случайным. И Суваев вынужден был признать, что в этом есть определенный смысл. Правда, нашлось единственное исключение. Начальник смены станции наблюдения Стивен Бекхэм. Но, если откровенно, Суваев всегда считал его недалеким человеком, непонятно как угодившим на подобную должность. А исключения, как известно, только подтверждают правила. Романа Савельева Суваев знал плохо, но Зислис Савельева уважал, а Зислису верить можно. Если говорит, что дельный человек, значит, так оно и есть. Ну а если честно, не очень-то Суваев надеялся на всю эту компанию звездолетчиков. Они всегда были некой высшей кастой, закрытой для остальных волжан. И проблемы у них были свои, особенные и непонятные, и разговоры, и поведение. По-видимому, эти ребята не дались в руки чужим. Либо погибли, либо сумели вовремя удрать. По крайней мере, среди сотни с высоким индексом оказались все, кого Суваев отметил бы и сам, за исключением пятерых человек. Двух толковых девчонок-телеметристок, Яны Шепеленко и Вероники Дронь, хозяйки манифеста Ирины Тевельковой, служащего директората Святослава Логинова и приятеля из техсервиса Кости Зябликова, который, кажется, тоже имел какое-то отношение к манифесту и Тевелькову должен был знать. Все знакомые, у кого, по мнению Суваева, имелись мозги, находились в данный момент на корабле неизвестной расы. Отсутствовали только звездолетчики, не считая Хаецких, да вышеупомянутая пятерка. А значит, нужно было действительно освоиться с управлением корабля. По крайней мере, попытаться. Суваев смутно помнил ощущение собственного могущества и единения с кораблем, когда подключался к какой-то жалкой сантехнической машинерии. Что же будет, когда он подключится к капитанскому пульту? Хватило бы индекса. Только бы хватило, твердил про себя Суваев, вышагивая по нескончаемому коридору вслед за степенным свайгом в голубом комбинезоне. Только бы хватило. Во второй раз группы уменьшили. Теперь волжан было шестеро. Кроме самого Суваева еще Зислис, Веригин, Хаецкий и Фломастер. Те, кто и нужен. Чужие словно подыгрывают. На этот раз их привели в совсем другое помещение. Суваев сразу стал озираться в поисках шкафов со скафандрами, но оказалось, что это всего лишь местный гараж. Подали плоскую платформу. Пола она не касалась, вероятно, сработана была на антиграве. Но, с другой стороны, никто ею не управлял. Свайк жестом велел всем влезть на нее, угрожающе встопорщил гребень и предупредил, через переводчика, разумеется. «Роботы следят непрестанно. Ничего не предпринимать без команды от Свайга». Суваев криво усмехнулся, опускаясь на корточки посреди платформы. Сначала приборы-переводчики допускали множество ошибок, но за пару часов общения с людьми быстро освоились с правилами языка и даже произношение сволочи научились имитировать. Только шипящие по-прежнему затягивали. Все эти приборы явно были связаны в общую сеть, и то, что узнавал и анализировал один, немедленно становилось достоянием всех остальных. В общем, удивляться не стоило. Платформа двинулась вперед плавно и без рывков, но тем не менее очень быстро. Четыре робота неслись следом. Все это происходило без всяких звуков, только слегка свистел в ушах поток встречного воздуха. «Интересно», — подумал Суваев, — «а встретим ли мы на корабле Азанни и Цоофт или лишь Свайгов?» Об оставшихся двух расах он как-то не думал. Те происходили из миров, слишком уж не похожих на Волгу и Землю. И внутри корабля условия для них не те. Хотя инсектоиды Роя, скорее всего, смогли бы безболезненно обитать в условиях, подобных земным или волжским. «Куда это нас везут, интересно?» — пробормотал Зислис и не сильно пихнул Суваева локтем. «А, Паш?» «Не знаю», — отрезал тот. «Хочу надеяться, что в капитанскую рубку». «Так сразу?» Усомнился Зислис и задумчиво почесал кончик носа. Ветер ерошил его волосы в странном несоответствии с посвистыванием в ушах. «Думаешь, у чужих есть время? Вон как бегают!» Зислис обернулся, словно действительно надеялся увидеть бегущих инопланетян. Потом вопросительно уставился на Суваева. Дружок Зислиса, Лёлик Веригин, глядел на них, приоткрыв рот. Суваев вздохнул. «Как можно в возрасте Веригина оставаться таким лопоухим и восторженным, словно мальчишка-старшеклассник? Впрочем, Веригин умный парень, недаром у него высокий индекс, и реакция у него будь-будь. На смене была возможность не раз убедиться». Суваев вдруг поймал себя на мысли, что думает о своих спутниках, о своем ближайшем окружении, как об экипаже, которым вскоре предстоит командовать. Словно капитанские нашивки уже сверкают на его рукаве. И он оборвал себя, потому что так думать было еще слишком рано. Но все равно мысли вертелись вокруг предстоящего испытания. А в том, что именно им вскоре предстоит подключаться к самым сложным и значительным системам на корабле, Суваев ничуть не сомневался. Потому что среди отобранной квалифицированной сотни за двадцатку индекс зашкаливал всего у 11 человек. И остальных пятерых тоже увели одной группой, Суваев видел. Прокудина, Мустяцу, обоих сержантов из патруля и Сергея Маленко из директората. Наконец, платформа вплыла в большой зал, напоминающий фойе в большом магазине. Ряды каких-то витрин, непонятно с чем внутри, высокий сводчатый потолок и три широченных двери в дальней стене. Платформа подрулила к левой и, наконец-то, замерла. Двери тотчас разошлись, как в лифте, открывая ход в просторную круглую комнату, совершенно пустую. Это и правда оказался лифт, только на стенах его не было никаких кнопок, никаких органов управления. И движение его было плавным и неуловимым, совсем как у транспортной платформы. А потом двери снова разошлись, впуская их в еще один зал, побольше размерами, чем фойе внизу. У самой двери стояли три свайга в голубом. «Входите», — велел один из них, и шестерка волжан, подталкиваемая в спину нетерпеливыми роботами, вошла. «В ходовую рубку, конечно. Где еще, скажите на милость, могут быть экраны вместо стен, потолка и даже пола? Даже нет, не экраны. Один сплошной экран, испещренный тысячами синеватых точек звезд. 8 шкафов, несомненно, с биоскафандрами внутри. И все. Даже пульта без кресел нет. «Раздевайтесь!» — скомандовал Свайк отрывисто. Гребень у него заметно подрагивал, а вид был необычайно солидный, что ли. Суваев инстинктивно заподозрил в нем большое рептилоидное начальство. Помимо звезд на экранах виднелись десятки кораблей. Гигантские бублики — крейсеры Свайгов. Плоские, похожие на праздничные пирожные пяти- и семиугольники Азанни, тусклые сферы Роя. А еще вдалеке смутные белесые кляксы, сгруппированные в 7 больших туманностей, вроде млечных пятен. «Ты!» — скомандовал Свайк начальник Суваеву. Суваев вздохнул и направился к ближайшему шкафу, шлепая босыми ногами по изображению звездного неба. В рубке было совсем не холодно даже без одежды. Некий универсальный температурный оптимум для вида Homo sapiens sapiens. И вот снова это упоительное чувство единения с могучим кораблем, растворение в ощущениях миллиардов датчиков, песни информации и гимн эмоций. Мгновение, когда миры, как песчинки, валяются у ног, и ты в состоянии истереть их в пыль, но, конечно же, не станешь этого делать, потому что ты не слепой разрушитель. Ты носитель разумной силы. Совсем рядом влит в систему, воображаемые брови оператора Суваева 23 поползли наверх, еще один человек — Курт Ригельд. В соседней рубке в центре управления огнем. «Ригельд, ты здесь?» «Привет, Паша. С некоторых пор. Часа два уже». «Ты не сразу им попался?» «Нет, только утром в Новосаратове». «Так по-дурному влип, сказать стыдно», — Суваев засмеялся. «Ну, теперь-то ты не жалеешь». Ригельд рассмеялся в ответ. «Конечно нет. Зелененькие еще не подозревают, во что вляпались они». Суваев засмеялся снова. «Ну что, вынуждаем их подключать наших? Думаешь, 12 операторов хватит?» «На все нет. Но нам пока и не нужно». «Все». Тут в разговор вклинился чужак. Извне операторы его слышали и видели, а Свайк их только слышал. «Человек, ты способен воспринимать мои приказы?» «Приказы». Но ответил Суваев совсем другим тоном и другими словами. «Да, способен». «Отлично. Сейчас ты будешь делать то, что я скажу. Неповиновение или нерасторопность будут караться. Послушание, наоборот, поощряться, понял?» «Понял», — подтвердил Суваев. Ему стало забавно. Никто даже не подозревает, что Суваев способен за долю секунды подчинить себе кораблю, четверку боевых роботов и дотла сжечь эту напыщенную ящерицу. В пыль, в мельчайший уголь. Или уничтожить Свайга вместе с роботами дюжиной других способов, весьма разнообразных. Пока человек и корабль слиты в единое целое, Свайги и прочие расы чужаков не более чем непрошенные гости на борту крейсера ушедших. Гости под ногтем у истинных хозяев. И стоит только чуть-чуть прижать ноготь. «Необходимо активировать двигательные системы корабля», — начал Свайк. «Первое. Выведи в объем статистику корабельных систем в доступном тебе формате». Суваев послушно материализовал объемный куб перед мордой каждого Свайга. И даже кое-что туда вывел, что посчитал нужным. Потом он без особого труда отыскал постороннее включение в нейропоток скафандра «Кнут», которым чужие собирались стягать болевые точки непокорного оператора. Сначала Суваев хотел закольцевать включение, чтобы нервный удар получил Свайк-контролер. Но потом передумал и оставил все как есть, блокировав только реальные каналы. Свайк будет уверен, что Суваев внутри шкафа корчится от боли, а что произойдет на самом деле, его совершенно не касается. Немедленно Суваев поделился открытием с Ригельдом, но тот уже и сам все сюрпризы обнаружил и нейтрализовал. Приблизительно в этот же миг стали один за другим оживать модуль управления по всему кораблю. Двигатели, ориентировка, сканирование, энергораспределение. Экипаж сливался с кораблем. «Бедные маленькие свайки», — подумал Суваев с жалостью. «Они сами вырыли себе могилу. Себе и всему сообществу пяти раз». «Ты видишь готовность двигателей?» — поинтересовался Свайк, вняв своему примитивному коммуникатору. «Вижу». Свайк заметно оживился. «Прекрасно. Попробуй взять на себя управление». «Это невозможно. Нужно еще как минимум двое операторов. Корабль слишком большой для одного мозга». Свайк несколько мгновений колебался, затем дал команды облачаться в скафандры Зислису и братьям Хаецким. Что оставалось Суваеву, как не беззвучно захохотать. Чужие совали голову в пасть льву все глубже и глубже, полные иллюзорной уверенности, что лев ручной. Один за другим операторы вливались в управляющую сеть. Один за другим с удивлением обнаруживали рядом с собой Курта Ригельда, которого каждый для себя уже успел похоронить. Исполинский крейсер урчал, как приласканный котенок. Он соскучился по людям за миллионы лет одиночества. И хотя сейчас на борту едва 5% полного экипажа, крейсер почти жив, почти боеспособен. Почти. «Итак, пробуйте совершить осторожный маневр. Расчет маневра мне в куб», — бормотал Свайк. Веригин, ответственный за вычисление, быстро состряпал примитивное описание и подсунул его настырному чужаку. Некоторое время свайги дружно разбирались в выкладках, шипели в коммуникаторы и совещались. Потом, наконец, снисходительно позволили людям действовать. Это было как шагнуть или как развернуться на месте. Также по ощущениям просто и также необъяснимо сложно. Попробуйте объяснить, что именно вы делаете, чтобы шагнуть. Есть одна древняя байка про сороконожку, которая задумалась над тем, какой именно ногой ей сейчас двигать, и в результате разучилась ходить. Первое, что пришло в голову той части Суваева, которая все еще хранила индивидуальность, именно эта байка. Корабль не шевельнулся, хотя был вполне готов к этому. Но причина была несколько другая, чем у злосчастной сороконожки. «Нет санкции капитана», — уведомил корабль. Свайги снова затеяли совещаться. Суваев весь подобрался и даже показалось, что вспотел, хотя в биоскафандре вспотеть попросту невозможно. «Есть! Выход! Есть!» — так и хотелось подсказать тупоголовым чужакам. «Маленькая комнатка между рубкой управления огнем и рубкой управления движением. Капитанская каюта с единственным шкафом-биоскафандром». «Нет санкции капитана», — уведомил корабль на предложение задействовать оружие. «Нет санкции капитана», — уведомил корабль на попытку разблокировать двигатели. Свайги постепенно теряли терпение. «Мать глубина! А что, если капитан этой громадины заболел и умер? Что, так и останется она дрейфовать в пустоте, пока не испарится в короне какой-нибудь подвернувшейся звезды, не долетев до хромосферы миллион другой километров?» Но все-таки они решились. Суваев, плохо скрывая ликование, позволил одному из свайгов отключить себя от корабля и вскрыть биоскафандр. Вот он, долгожданный миг победы. Сейчас он подключится к капитанскому каналу, и тогда поглядим, кто станет отдавать приказания. Зелененькие людям или люди зелененьким. Сразу два робота провели его в капитанскую каюту. Сразу два свайга контролировали облачение в капитанский скафандр, к слову сказать, на вид абсолютно неотличимый от скафандра того же осенизатора-климатолога. И этот миг все-таки настал. Суваев включился в систему от имени капитана и сразу попытался покрепче схватить вожжи. И у него ничего не вышло. Сотни и тысячи людей, подключенных к кораблю, услышали: «Недостаточный индекс доступа. Капитанство Не подтверждено.